От безделья он вдруг решил позвонить Дженни Сильвер. Все еще действовал по своему плану, согласно которому ее работа с Жаклин должна продолжаться, независимо от случившегося или не случившегося за последнее время, и хотел, чтобы она узнала о духах. «Ничего, если я спрошу, что она делала у тебя в квартире?» Он рассказал о встрече в ресторане и о Джеки Блэк. В трубке повисло молчание. На улице внизу прогрохотал трамвай. «Я не знаю, Элдон», — наконец сказала Дженнис. «Как-то все получается не очень здорово». «Я увидел человеческую душу в беде и принял решение помочь. Вроде как мы оба приняли такое решение. И, возможно, теперь не понаслышке узнали, почему нам говорят так не поступать. Боже мой, что ты собираешься делать, когда этот человек, ее муж, придет за тобой?» «Я вовсе не намерен с ней видеться», — сказал Шанс, — «в частном порядке или как врач. Я надеялся устроить так, чтобы терапия продолжалась, пока я ищу ахиллесову пяту этого мужика». «И как ты собираешься все провернуть?» «Если честно, пока не знаю». Снова последовала длительная пауза. «Ты затеял опасную игру», — в конце концов сказала Дженнис, — «вдвойне опасную. Из-за него и из-за нее. Я это тебе как друг говорю. А что касается терапии, вот что я придумала. У дочери моего друга проблемы с алгеброй, так что мы можем попытаться. Но, как ты понимаешь, любые возможные улучшения довольно сильно зависят от того, сможет ли она выйти из отношений, из-за которых возникли проблемы». «Это так. Но я еще думаю, может быть, не этот мужик, альфа и омега ее болезней. Она не говорила ничего такого, что могло бы навести на мысль о жестоком обращении в детстве. Она думает, что у нее замечательное детство». «Она думает, но это не обязательно так. Как тебе хорошо известно, в сложившихся обстоятельствах нужно быть поосторожнее с предположениями». «Насколько я припоминаю, ее родители умерли, и им иск не предъявишь. Ее реакцию на запах я просто не могу игнорировать. Как будто там что-то спрятано, похоронено, что-то, о чем она пока не хочет говорить. Возможно, даже не хочет осознавать. А потом она сразу убежала. На улице уже ждало такси. Я вряд ли смогу раскопать, что там такое. Но думаю, ты сможешь. Я бы с удовольствием передал тебе эти духи». «Это твоя территория, Элдон. Но позволь мне самой решать». «Интересно, что аромат, о котором идет речь, женский. А ведь, судя по нашим сведениям, запах, спровоцировавший бегство, должен был быть мужским». Дженнис вздохнула, прежде чем на это ответить. «Мы с ней встречались ровно 6 раз, по большей части прорабатывали поведенческие линии, стратегии, с помощью которых она сможет сказать мужу «нет». С моей точки зрения, мы очень мало знаем о ее истории». «Может, мы сумеем как-то это изменить?» Дженнис снова вздохнула. «Да, Элдон, может быть, но сейчас меня ждет пациент». Повесив трубку, Шанс вернулся к своему первому заключению по Жаклин Блэкстоун и еще раз перечитал его. То было длиной всего в 6 страниц. Жаклин направили к нему из Стэнфордской неврологической клиники с жалобами на провалы в памяти и сложности с концентрацией. Биографические сведения отличались скупостью. Родилась в городе Виргиния-Бич, штат Виргиния, с высокими отметками, окончила школу в Сан-Хосе, штат Калифорния, потом колледж в Сан-Диего, где она специализировалась в области прикладной математики. Родители умерли, 3 года замужем за Реймондом Блэкстоуном. Детей нет, во всяком случае так она сказала для отчета, хоть и сообщила о закончившейся выкидышем беременности в возрасте 32 лет. Конечно, Шанс и раньше все это видел, но то было давным-давно. Появление Джеки Блэк сильно подняла ставки. После выкидыша она год работала с психотерапевтом Майрой Коэн, а потом доктор Коэн внезапно скончалась. Больше об этом ничего не было, во всяком случае здесь. Во время их первой встречи она не стала больше ни о чем говорить, а он не спрашивал. Однако же, читая сейчас о докторе Коэн, он увидел нечто, что до сих пор упускал из виду. Шанс всегда был уверен, что Жаклин посещала психотерапевта в связи с депрессией из-за потери ребенка. Теперь же понимал, что дело не только и не столько в этом. Депрессия оказалось лишь одной из причин. Было и еще кое-что. В рассказе о депрессии и потере ребенка упоминались смутные параноидальные ощущения, которые могли, заключил он, возникнуть в результате подавления воспоминаний. Жаклин утверждала, что Джеки Блэк возникала в ответ на действия Реймонда Блэкстоуна. Это было, как и указала Дженнис, нетипично. До настоящего времени подтвержденные диссоциативные расстройства такого типа возникали по большей части в связи с событиями, пережитыми в детском возрасте, и часто бывали связаны с подавленными воспоминаниями. Наряду с этим возникало несколько интересных, чтобы не сказать тревожных вопросов. Почему детектив Блэкстоун пришел в ресторан? Читал ли он письма и прослушивал разговоры? Или все это было игрой, которую вела Жаклин? Неосознанной, но тем не менее игрой, когда одного мужчину натравливают на другого, а нового рыцаря выставляют против старого. Одна из базовых теорий психотерапии основывается на следующей идее. Всю жизнь люди занимаются тем, что неосознанно пытаются преодолеть раннюю травму, а все человеческие отношения приобретают значимость лишь в контексте ощущения стыда и беспомощности, противопоставленных чувствам контроля и доминирования. Жизнь, как таковая, становится выражением воли к власти, когда человек делает с другим то, что когда-то сделали с ним самим. Запертая в подобной модели, жертва может стать хищником, старающимся заманить в ловушку других хищников, от которых пытается спастись, предпочтительно с помощью еще одного хищника. Может, все это заранее спланированный танец, а сама Жаклин лишь приманка? Если Джеки Блэк нашла шанс однажды, то сделает это снова. Отдалиться от нее могло оказаться не так легко, как представлялось раньше. Ничего не попишешь. Есть категории конченых людей, живущих именно так, по принципу «кровь за кровь». И есть лишь одна стратегия выхода. Нужно действовать в лоб, разыскать раннюю травму, в надежде на то, что удастся осуществить лечение, вытащить на свет скрытые паттерны поведения, и раз и навсегда, покончив с танцами. Именно поэтому, заключил Шанс, надо ознакомиться с обстоятельствами смерти доктора Коэн, ведь, скорее всего, они и писали. Если повезет, найдутся медицинские документы, записи самой Коэн. Интересно, они сохранились, и возможно ли их отыскать? Поручить поиски Дженни Сильвер или самому заняться охотой? Правда, существовало еще несколько проблем, которыми следовало заняться. Они потребуют усилий, подъема воли, достойного Уильяма Джемса. В конце концов, Жаклин Блэкстоун была лишь одной из неприятностей Шанса. Оставался еще Карл Аллан. Было необходимо пойти и встретиться с этим стреляным воробьем лицом к лицу. Было необходимо что-то сделать с чеком, лежащим в некой банковской ячейке, меньше чем в квартале от того места, где сейчас сидел Шанс. Опутанный сложностями, Шанс по-прежнему не двигался с места. 6 листов записи о Жаклин Блэкстоун разбросаны по столу. Любимый Малер звучит из колонок музыкального центра. Глядя на городские крыши, слегка поблескивающие в послеполуденном свете. Ровно в 5:30, когда Шанс все еще сидел за столом, и не было видно этому ни конца и края, на его личный телефон позвонили. Он увидел, что это его в скором времени бывшая жена. Шанс звонку не обрадовался, но нехотя ответил. «Ники, с тобой?» — спросила Карла. Он услышал в ее голосе страх, словно уже ответил отрицательно, и сразу испугался сам. Хищники по природе. Через час он был дома. Он зашел сюда впервые после переезда и был потрясен царящим беспорядком. Гостиную заполняли ящики, дверцы выпотрошенного шкафа зияли пустотой. Все стало не таким, как прежде. Карла, по-видимому, решила сдавать дом, пока не найдется покупатель. «У нас нет денег здесь жить», — сказала она обвиняющим тоном в ответ на то, как он отреагировал на состояние дома. Горный велосипед с налипшей на шины грязью стоял в закутке гостиной, там, где раньше было пианино Шанса. Судя по всему, он принадлежал тренеру-дислексику, но Шанс не видел смысла заострять на этом внимание. Ники должна была вернуться больше 3 часов назад. Ее видели в школе, она беседовала с подружками, но те не смогли толком сказать, когда и где ее видели в последний раз. Карла переговорила с каждой, безрезультатно. От самой Ники тоже вестей не было. Карла, которая никогда не отличалась сдержанностью, позвонила уже и в школу, и в полицию Сан-Франциско, чтобы подать заявление о пропаже. Шанс растерялся. В одно ухо шептал голос, который говорил, что всему есть какое-то простое объяснение, и они вот-вот все узнают. Зазвонит телефон, Ники объявится. Звонок в полицию — чрезвычайная реакция, его вечно склонной к чрезмерным реакциям в скором времени бывшей жены. Но в другое какой-то человек бормотал то, чего Шанс не хотел слышать, рисовал самые страшные картины, которые только могли возникнуть в родительском воображении. И это было только началом, потому что вскоре он заговорил голосом Реймонда Блэкстоуна, нависшего над Шансом в ресторане и залитого светом разноцветных огоньков. «Все мы хищники по природе», — сказал тогда полицейский, и говорил это теперь, на руинах бывшего дома Шанса, прийти в который было все равно, что оказаться в открытом море на тонущем судне, когда вода кружит обломки кораблекрушения разрушенной жизни. Шанс никогда не чувствовал такого бессилия и такой убийственной ярости. «Что сказали в полиции?» — спросил он. «Спросили, кто видел ее последним, имена подружек, хотели узнать, есть ли у нее парень, хотели знать, употребляет ли она наркотики». Карла начала плакать. Она была изящной, энергичной женщиной. В одной из своих предыдущих инкарнаций выступала как начинающий инструктор йоги. Потом, забросив это, стала начинающим консультантом по брачно-семейным отношениям и, наконец, начинающим фотографом. Им, насколько знал Шанс, оставалось и по сей день. Он обнял ее одной рукой. Она ненадолго прильнула к нему, потом отстранилась. Ее глаза припухли и покраснели, обрамленное светло-каштановыми кудрями лицо когда-то казалось Шансу таким привлекательным. «Что мы вообще знаем?» — спросил он. «Кто видел ее последним?» «Шона. Но Шона сказала, что видела ее около яхтенного причала, и Ники тогда собиралась домой». «У нас есть телефон Шоны. Я ей уже позвонила, и полиция тоже». «Так значит, ее номер у нас есть». «Ты вообще слушаешь, о чем я говорю?» — спросила Карла. «Да, но я не собираюсь сидеть сложа руки. Я не могу. Если есть кто-то, с кем можно поговорить, значит, я хочу с ним поговорить». Она искала нужный номер, когда зазвонил телефон. Это была Ники, живая. Она находилась всего в миле от дома и плакала. За ней нужно было приехать. Кто-то ударил ее по лицу и отобрал сумочку. Шанс поехал. Карла осталась дома сообщить в полицию. Шанс нашел дочь на заправке на Ломбард-стрит. У нее не было денег. Владелец заправки, пакистанский джентльмен, лет, наверное, 50, плохо говорящий по-английски, разрешил ей воспользоваться стационарным телефоном. Когда Шанс подъехал, дочь со стоическим видом сидела прямо перед его конторой на складном металлическом стуле. Через секунду или две она заметила машину и отца, в какой-то момент не выдержав, разрыдалась. И рыдала, пока Шанс к ней не подошел. Он прижал дочь к груди, потом отошел на расстояние вытянутой руки, чтобы заглянуть в лицо. То с одной стороны покраснело, возле правого глаза намечался синяк. Зрачки были круглыми и симметричными. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Как я выгляжу?» «Как будто тебя кто-то стукнул. Я спрашиваю, где у тебя болит?» Он поднял руку. «Следи за моим пальцем». «Папа! Удели мне минуточку!» Она старательно смотрела в сторону. «Мы можем просто уйти! Пожалуйста!» Он заметил, что хозяин заправки наблюдает за ними через раскрытую дверь. «Спасибо вам!» — сказал Шанс. «Спасибо, что разрешили позвонить!» Человек кивнул и вскинул руку, мол, не о чем говорить. «Хорошо!» — сказал Шанс. «Но реакцию зрачков мы все равно проверим!» Они двинулись к машине. «Дома осмотрю тебя получше». «Со мной все нормально», — сказала дочь. Она перестала плакать. Видимо, злость на отца за то, что тот, как ей казалось, подверг ее некому публичному унижению, взяла верх над чувствами, которые она испытывала, когда он подъехал. Они возвращались домой через парк «Золотые ворота». Ей всегда нравился этот маршрут. «Расскажешь, что случилось?» — спросил Шанс. «Какой-то придурок ударил меня и отобрал сумку». «Кулаком ударил или ладонью?» «Ладонью». Она говорила так тихо, что почти невозможно было разобрать. «Где это случилось?» «Я шла в кафе, где йогурты продают». «На Чеснот-стрит?» Она кивнула. «Обязательно говорить об этом прямо сейчас». «Когда-то придется, Ники. Нам нужно знать, что случилось. Ты на 3 часа пропала». Ответа не было. Мама всех обзвонила. И школу, и полицию. Он услышал ее стон. «Как ты себя чувствуешь? Я хочу знать хотя бы это». Она помолчала, потом коснулась его руки. «Все в порядке, папа, правда. Спасибо, что приехал». Следующие 2 квартала они проехали в молчании. Потом она сказала... «Какая же гадость!» «Что?» — спросил Шанс. «Все!» По приезде они обнаружили перед домом пугающее количество припаркованных машин. Среди них оказался и черно-белый патрульный автомобиль, на дверце которого золотыми буквами выведено «Полиция Сан-Франциско». «Господи!» — сказала Ники так утомленно, что Шанса пробрала до костей. По сравнению со множеством грандиозных скорбей мира, это был пустяк, но его все равно пробрало. Если Господь может заметить падение воробья, почему бы отцу не сокрушаться при виде того, как его ребенок все дальше уходит от невинности, пусть и сколь угодно медленно? Они припарковались за 1/4 квартала от дома и вместе побрели обратно в гору.